Глава 16. Сюрприз меня действительно ждал. Во-первых, мы отправились в один из самых престижных ресторанов города — «Барин», который открылся всего с полгода назад и радовал публику исконно русскими блюдами и вышколенной обслугой. Вот только цены здесь были уж очень кусачими. Во-вторых, у нас был заказан столик, расположенный в живописном уголке, окруженном живыми растениями в катках. С одной стороны стояла полуколонна с игриво журчащим фонтанчиком, с другой стороны — огромный аквариум во всю стену, отделяющий нас от основного зала. Мило тут. Я еще ни разу здесь не была, так что осматривалась с интересом, подмечая как мелкие нюансы, уже заранее заказанный ужин, который принесли, как только мы сели, так и посетителей, которых было слишком много для столь позднего часа и буднего дня. Может, я чего-то не понимаю? И сейчас модно посещать не клубы, а именно дорогие рестораны. Впрочем, и публика тут значительно солиднее, чем в тех же клубах. «Нравится?» Мрачно взглядом уточнил, буду ли я вино, и, получив мое согласие, разлил его по бокалам. «Пока не знаю. Посмотрим». Небрежно пожав плечами, я с улыбкой и без лишней манерности добавила. «Обстановка тут, конечно, с претензией, но сейчас меня больше интересует мастерство местных поваров. Кстати, не слишком ли ты самоуверен, дорогой?» «В чем именно?» Мрачнов успел отсалютовать мне бокалом, а теперь удивленно отвел его в сторону, так и не отпив. «Выбри блюд, например?» Я указала пальчиком на ближайший салат. «Я не ем папоротник. Ни в каком виде». «Да?» Он искренне удивился, затем слегка нахмурился и с мягкой улыбкой покаялся. «Прости, сокровище. Хотел как лучше. Обычно заказ готовят не меньше получаса. Не хотел, чтобы ты сидела голодная». И тут же улыбнулся еще шире, но одновременно с этим и загадочнее. «Простишь?» «Все будет зависеть от того, усвоишь ли ты высказанную мною мысль». Я, в свою очередь, отсалютовала магу бокалом, поднесла его к губам, пряча излишне извительную усмешку. Неторопливо вдохнула изумительный аромат вина. И замерла. Принюхалась получше. Сильнее. Уже не скрываясь. «Святослава?» Мрачнов был откровенно озадачен моими действиями. «Ты разбираешься в ядах?» Его озадаченность моментально сменилась хмурой решимостью, и он, торопливо встав из-за стола, подошел ко мне, забрал бокал и первым делом осмотрел его со всех сторон. Принюхался, снова присмотрелся, сунул вино мизинец и лизнул, тут же скривившись. Молча сел на место, причем так и не вернув мне бокал, а затем также внимательно осмотрел и свой. Я молчала, не вмешиваясь в процесс, понимая, что темный маг быстрее меня, недоучки, разберется как с наличием яда, а он там точно был. Одно время я сама увлекалась, благо предрасположенность и способности были. Так и с возможным исполнителем очередного покушения. Я лишь уточнила. «Отравлено вино или бокал?» «Бокал», — процедил Мрачнов, и я прочитала в его глазах обещание долгой и мучительной смерти пока что неведомому противнику. «Значит, цель я?» Мрачнов раздраженно кивнул, не сводя затуманившегося взгляда с бокала. И я поняла, что в ближайшие полчаса лучше не мешать, потому что он ушел в ментал, наверняка пытаясь отследить исполнителя. Вообще выбранный способ покушения поразил меня своей необычностью. Разве меня можно убить ядом? Не помню, чтобы Гена упоминал яды в принципе. Но он и о пулях из обсидиана тоже ничего не говорил. А одна такая меня едва не убила. Время шло, маг находился в ментале, а я все сильнее хотела есть. И не выдержала, приступив к исследованию салата, стоящего с его стороны. Если хотели убить только меня, то вряд ли добавили яд в его еду. Логично? Логично, черт возьми! Салат из креветок оказался наисвежайшим и очень вкусным. Так что спустя всего несколько минут, когда вилка стукнула по донышку тарелки, мир уже не казался таким серым, а отравленный бокал — неприятностью. Ну, подумаешь. Зато мой персональный черный властелин теперь озадачен так, что на меня времени нет, что мне крайне выгодно. Еще минут через 15 Мрачнов закончил. Несколько секунд приходил в себя, выныривая из ментала. Затем сосредоточил еще слегка мутный взгляд на мне и с досадой пробормотал. «Свята, прости за сорванный вечер. Обещаю, подобного больше не повторится. Едем домой». «Ерунда». Отмахнувшись, я приняла его руку и тут же с интересом уточнила. «Ты понял, кто это был?» «След затерт, но не до конца». Хмурясь, ответил Мрачнов. «Он вел меня к выходу, не забыв прихватить бокал. Мне нужно больше времени и определенная предварительная подготовка. Они зарываются». «Они? А кто такие они? Я правильно понимаю, что кандидатов в смертники несколько?» «Да это буквально заговор». Разгоревшееся любопытство пришлось пригасить, потому что, заглянув в его сердитые глаза, я поняла, больше он ничего не скажет. В принципе, нет, без принципов. Хочу знать, но потерплю. В крайнем случае, сама схожу в ментал или даже в астрал, где все знают, и тоже разживусь информацией. А пока... Спасибо за потрясающий вечер, все было очень мило. Спокойной ночи. Как только мы зашли в квартиру, я поторопилась распрощаться с магом, так глубоко ушедшим в свои мысли, что на мои слова он только отстраненно кивнул. Бедолага. У наикрутейшего черного властелина конкуренты, рискнувшие в очередной раз покуситься на жизнь его фаворитки. Как я его понимаю? Тут не до ухаживаний, когда дело пахнет подрывом репутации. Ох, как я его понимаю! И как же мне это выгодно! Следующие два дня прошли спокойно и без потрясений. Женя был мил и предупредителен. С интимными намеками не лез, цветочки дарила регулярно, дополняя их то конфеткой, то брелком для телефона, то ноутбуком. На каверзные вопросы о личности убийцы не отвечал или торопливо переводил тему, отмахиваясь, что еще ничего не ясно. Я, в свою очередь, вела полурастительный и беспечный образ жизни, старательно притупляя его бдительность и настраиваясь на решительные действия, которые следовало провести одним махом. Смотрела все эти детективные сериалы и мультики, перебирала камушки, обсуждала с Ольгой меню на обеды и ужины и спорила с Марго о любимых цветах и стиле в одежде. Сегодня же Мрачнов еще с утра во время совместного завтрака предупредил, что будет поздно, и на ужин можно его не ждать. А на мой удивленный взгляд что-то невнятно пробормотал о неотложных делах, требующих его внимания именно поздно вечером. О! Вздохнув с напускным сожалением, я тут же поторопилась заверить, что все в порядке, и я не в обиде. Не переживай. Мы с девочками будем вечером делать масочки и маникюр. Кстати, спасибо за ноут. Пожалуйста. Явно расслабившись, он допил свой чай. Мне достался дежурный поцелуй в щеку. На большее Мрачнов не замахивался. И маг ушел. Я же последний раз прокрутила в уме план и неторопливо приступила к его выполнению. То есть снова занялась ничего не деланием вплоть до 10 вечера, когда ребята разошлись по комнатам. Моим практикантам отдали под спальню гостиную, а Мрачнов спал в своей комнате для медитации. Вдумчиво и скрупулезно, разложив свои магические атрибуты в центре спальни Мрачнова, я приступила к свершению акта возмездия. Пора поставить взорвавшуюся Танечку на место. Из всех методов воздействия я выбрала самый подлый и грязный, смешав из нескольких порч натуральный винегрет. Порча на отъем удачи, порча на отъем денег, порча на неудачу в магической практике и, как завершающий штрих, порча на лишение женской привлекательности. Зачем мелочиться? Мне это невыгодно. За эти три дня я с помощью пассивных медитаций набиралась сил, так что сейчас не переживала о возможном энергетическом истощении. В крайнем случае шоколадом объемся и коньяка пару стопок выпью. Этого добра на кухне предостаточно. Черная шелковая скатерть легла прямо на пол. Свечи одна за другой расставлялись в четкой последовательности. А я, уже предвкушая не только акт воздаяния, но и возможность стать чуть темнее, скинула тунику и полностью обнаженная шагнула в центр пентаграммы. Сила взметнулась вокруг меня ввысь, окружая со всех сторон, и, шепнув слово, я замкнула контур. Сейчас все зависело от меня и моего желания. Оно было огромным. Первым делом я возбужденным ураганом пробежалась по менталу, торопливо собирая сведения о жертве. Сведений оказалось уйма. Татьяна не скрывалась, да и не тот был уровень, чтобы суметь скрыть о себе информацию так, как это сделал Мрачнов. Всего через 20 минут у меня была уже не одна жертва, а две. Ее спутник оказался действительно младшим братом, приложившим руку и силу к посылу проклятия. Отлично. В следующий час я старалась изо всех сил, накладывая на парочку проклятие за проклятием, порчу за порчей, не забывая вливать максимум силы и подчищать хвосты. Хвосты в нашем деле стояли едва ли не на первом месте, и именно по их наличию или отсутствию можно было со стопроцентной уверенностью сказать, кто делал порчу — мастер или новичок. Я была далеко не мастером, но хвосты ликвидировала всегда. Еще лет 7 назад, заработав неслабую трёпку, когда только училась, и меня нашли в ментале как раз по авторскому следу. После того случая я восстанавливалась почти полгода, и года 2 посвятила самосовершенствованию именно в этом плане. Ближе к часу ночи я, уставшая, но довольная до нельзя, открыла глаза, удовлетворенно вздохнула и чертыхнулась в колос. Напротив, всего в метре от границы скатерти, стоял взбешенный Мрачнов и прожигал меня негодующим взглядом, обещающим все круги ада. «Значит, маникюры масочки, да?» Вопрос прозвучал зловеще. И, дождавшись, когда последний всплеск силы погаснет, маг шагнул ко мне. Если бы я не была такой опустошенной, я бы, наверное, огрызнулась, отскочила, увернулась, съязвила. Но этого не произошло. Вымученная улыбка искривила губы, и колени подогнулись. Не упала я только потому, что мне не позволил Мрачнов. Полыхая праведным гневом, он подхватил меня на руки, молча отнес на кровать и тут же вышел. Если бы могла... Попыталась хотя бы забаррикадироваться, но даже так было понятно. Мне это не поможет. Сил хватило только на то, чтобы забраться под одеяло и согреть озябшее от большой потери сил тело. Черный властелин вернулся через 10 минут с большой кружкой, ароматно пахнущей специями и подогретым вином. Во второй руке была уже вскрытая шоколадка. За магом шла хмурая и заспанная Марго, в чьих руках было блюдо с фруктами. За Марго в спальню юркнула бледная Ольга, несущая кастрюльку с не менее чем литром глинтвейна. Если девчонки, поставив свою ношу на столик, тут же испарились, то Мрачнов, сев на край кровати, так быстро покидать спальню не торопился. «Пей». С подозрением покосилась на кружку и только сильнее зарылась под одеяло. «Свято! Пей или сам залью». Тихое злое рычание пробрало меня до мурашек. А когда я рискнула встретиться с ним взглядом, то поняла, что попала. Его глаза были абсолютно черными. Тут же захотелось сделать все, что он приказывает, лишь бы не усугубить свое и без того шаткое положение. Кое-как села, одной рукой придерживая одеяло, а вторую протягивая кружки, которую мне вручать не торопились. Мрачнов сначала дождался, когда я сяду, и только после этого подвинулся ближе и вручил напиток, накрыв мою дрожащую руку своей и контролируя, чтобы я не пролила ни капли. Глинтвейн был обжигающе горячим. Так что я пила маленькими глоточками, параллельно пытаясь разжалобить Мрачного скорбным взглядом и тоскливыми вздохами. Он не поддавался. Гад. Когда я увидела дно кружки, в голове уже откровенно шумело, но я усердно делала вид, что мне все нипочем. Забрав кружку, Мак сунул мне в руку шоколадку. «Ешь». «Ем». Откусила кусочек и начала его медленно рассасывать. Слишком быстро выпитое горячее вино клонило в сон, но под жестким взглядом черного властелина уснуть не было никакой возможности. Мрачнов же, видимо, решив споить меня подчистую, налил полную кружку и с недвусмысленной ухмылкой снова протянул ее мне. На фоне его черных глаз это смотрелось больше угрожающе, чем добродушно. «Да я...» как бы уже... Пей. Жень. Пей. Я не хочу. Я хочу. Злость вспыхнула, но не успела набрать силу, когда у меня отобрали шоколадку и втиснули в руку кружку, зловеще повторив. Пей. Вторую дозу я пила уже медленнее, растягивая сомнительное удовольствие, как только могла. И только допила, как мне налили еще. Хватит. Когда я скажу, тогда и хватит. Раздражение в тоне мрачного не убавилось, но это уже не произвело на меня такого впечатления, как до первой кружки. «Рабами своими командовать будешь!» Сложив руки на груди, я прожгла его бунтарским взглядом, хотя уже точно знала, что глаза начали косить, а язык слегка заплетался. «Чтобы ты знала, дорогая!» Язвительно прошипев, Макс склонился ближе и поднес к моим губам кружку. «Ты тоже тут не слишком свободна. Ритуалить, да еще и в моей спальне — верх наглости. Пей, кому сказал!» «Сам пей!» От выпитого у меня отказали тормоза, и я ткнула в мужскую грудь пальцем. «Я свободна! И что бы ты ни думал и не мечтал, я тут только потому, что сама так решила, и мне это выгодно, осел самонадеянный!» Мрачнов, с каменным лицом выслушав мое не самое умное и своевременное признание, отстранился, прищурился. Встал, чтобы отставить кружку на столик, и сосредоточился на тумбочке, где я так непредусмотрительно оставила все свои амулеты, сняв их перед ритуалом. Настороженно контролируя его странные действия, я закусила губу, когда у него в руках оказался снежный обсидиан. Маг покосился на меня, зло хмыкнул и перехватил шнурок поудобнее. Вернулся и молча надел его мне на шею. Можно было и возмутиться, посопротивляться. Но пока его действия не несли непосредственную угрозу, так что я предпочла промолчать и позволить кулону лечь на грудь. Если честно, то мне и самой было интересно, насколько он потемнеет. Он просто обязан потемнеть. Замерев и стараясь даже не дышать, я опустила взгляд вниз и радостно выдохнула, когда по светло-серому обсидиану начали расцветать черные звезды. «Супер!» Довольно прищурилась и вздрогнула от яростного рычания мрачного. «Значит, решила по-своему, да?» «Да». Довольное мурлыканье вырвалось непроизвольно, и я не удержалась от язвительного замечания. «А ты думал, будет иначе?» «Значит, по-хорошему ты не хочешь». «По-хорошему?» Я хохотнула и откинулась на подушке. «Для кого по-хорошему, Женя? Стать белой для меня все равно, что стать растением. Так что закатай губу, Мрачнов, ты проиграл». «Неверное утверждение». Мак раздраженно подался вперед, и я на мгновение подумала, что он не сдержится и начнет меня трясти, как грушу. Но этого не произошло. Мрачнов несколько секунд изучал меня странным, чересчур спокойным взглядом, а затем с излишней ласковой, ненатуральной улыбкой добавил. «Мне надоело спать на полу, радость моя капризная. Так что, хочешь ты того или нет, с этой ночи я буду спать в своей кровати». Плохая мысль. Паника начала накрывать меня с головой, но я почти сразу взяла себя в руки и беспечно хмыкнула. «Ой, да пожалуйста!» Со своей стороны спешу сообщить следующее. Мне надоело у тебя гостить, и я уезжаю домой. Мак тихо и угрожающе рассмеялся, словно шутка была невероятно хороша. Закончил, так и не сводя с меня глаз, и тихо пояснил. «Святочка, какая ты все-таки временами глупая женщина. Ты правда считаешь, что я отпущу тебя и позволю стать темной? Я ведь последний год живу на искусственных энергетиках. И ты думаешь, что я соглашусь жить на них и дальше?» Я не торопилась отвечать на эти провокационные вопросы, раздраженно разглядывая самодовольное лицо мага. Так что он ответил сам. «Ты ошибаешься. Я нашел. Я решил. И как бы ты ни сопротивлялась, предначертанного не изменить. Вот это самомнение! Да его чувство собственного величия просто зашкаливает. А ничего, что я против? Молчаливая борьба взглядов и характеров длилась уже 10 минут. Но я прекрасно понимала, что пока преимущество на его стороне. Я на его территории. Я голая, и я женщина. И слегка пьяная, не без этого. Внятных мыслей, что делать и как быть, не было. Можно было попытаться встать и уйти, но я не без оснований сомневалась, что он мне даст хотя бы встать. А снова познать на себе силу его рук что-то не хотелось. Ну и что дальше? Еще 10 минут, когда ситуация стала откровенно глупой, Мрачнов сдался первым. По крайней мере, сменил диспозицию, раздраженно выдохнув и встав с кровати. Но только лишь для того, чтобы взять в руки кружку с уже остывшим глинтвейном и сесть прямо на пол. Хм, он решил напиться? С подозрением, смерив хмурого мага взглядом, я подумала и плюнула. Не лезет и ладно. А завтра будет новый день, новые силы и новые мысли. Спокойной ночи желать не стала, справедливо полагая, что от меня и не ждут. Вместо этого вернулась в горизонтальное положение, повернулась на бок, тщательно подоткнула со всех сторон одеяло и закрыла глаза, твердо планируя уснуть в максимально сжатые сроки. А если ему хочется заглушить обиду спиртным, то это его право, мешать не буду. Оставался весьма опасный момент, заключающийся в его дальнейших действиях. Но я предпочла об этом не думать. Зачем портить себе настроение заранее? И так не получилось без последствий почернить себе карму, а я еще не приступала к основному плану. То ли еще будет, когда он узнает, что это цветочки. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Вовремя выпитый алкоголь и съеденный шоколад сделали свое благое дело, так что просыпалась я, отдохнувшая, довольная и полная сил. Правда, нога затекла, да и на грудь что-то безбожно давило. Ах, ну да, кто бы сомневался. Открыв глаза, я тут же увидела причину дискомфорта. Руку Мрачного, лежавшую поперек моей груди, к счастью, поверх одеяла. А вот сам он лежал позади меня под одеялом, причем это именно его нога придавила мою. И его дыхание, а не утренний сквозняк, тревожило волоски на моем затылке. Первая попытка выбраться успехом не увенчалась. Как только я попыталась аккуратно податься вперед, мужская рука рефлекторно сжалась, а сзади донеслось недовольное мычание. Нет, он вконец обнаглел. Вторая моя попытка была увереннее, но и тут мне не повезло. Только я подняла его руку, как откуда ни возьмись, появилась вторая и окончательно подгребла меня под себя. А сонный Мрачнов недовольно пробубнил. «Я не сплю». «И что?» Мне было не до разговоров. Я вообще-то в туалет хотела. «И ничего хорошего. Для тебя». «Женя, хватит угрожать. Пусти, если не хочешь, чтобы я испачкала тебе кровать. Или ты поклонник извращений?» Один мутно-черный глаз приоткрылся, и на меня уставились с полнейшим недоумением. Для особо непонятливых и похмельных разило от мага нещадно. Я извительно пояснила. «Писать хочу!» Руки нехотя разжались, и пока я торопливо искала, что надеть, и еще торопливее выходила из спальни, он все бурчал что-то на тему извечного женского коварства и своей несчастной доли. «Бедолашка! Так и хочется пожалеть!» А потом догнать и контрольный в голову. После посещения ванной я всерьез задумалась о своей судьбе и дальнейших действиях. Можно было сделать вид, что ничего не произошло, но это маловероятно. Хотя у меня-то как раз получится, а вот у остальных вряд ли. Вот, например, Оленька. «Доброе утро». Я была сама невинность и беспечность, когда вошла на кухню, тогда как ангел, разогревающий завтрак, выглядела хмуро и на мое приветствие едва заметно кивнула. «Чем кормите?» «Яичница с беконом», — тихо буркнула блондинка, и через пару минут передо мной поставили тарелку. Слишком громко и неприязненно, чтобы я не заметила. А когда иронично приподняла бровь, Ольга не выдержала и обличительно ткнула в меня пальцем. «Мы вам верили!» Я внимательно осмотрела палец, затем Ольгу, снова палец и ядовито уточнила. чему конкретно?» Вместо ответа девушка эмоционально всплеснула руками и выбежала с кухни. Я проводила ее насмешливым взглядом, и когда она скрылась, посмотрела на Диму, все это время молчаливо подпирающего подоконник. «Как ночка?» «Бурная». «О!» Девчонки злятся, они проиграли, причем по-крупному. Невесело усмехнувшись на мое слегка удивленное выражение лица, демон поморщился. «Благодаря вам наша личная жизнь тоже не складывается». «Сочувствую». Ответ получился сухим, без сочувствия в голосе. И демон это прекрасно понял. «Да ерунда». «А по его лицу не скажешь». «Как наш план?» «Все в порядке». Демон кивнул и тут же поднял палец, призывая к тишине. «Вовремя». Через несколько секунд и я услышала легкие шаги. А еще через пару мгновений на кухню вошел откровенно помятый и одетый лишь в брюки Мрачнов. Первым делом он дошел до холодильника, нашел в нем пол-литровую бутылку минералки и, не сходя с места, осушил ее на две трети, не меньше. Шумно вдохнул, допил остатки и только после этого обратил внимание на нас. Одним жестом отправил демона с кухни и перевел взгляд покрасневших глаз на меня. «Да-да». Как ни странно, сейчас я абсолютно его не боялась. Он перестал наводить на меня страх в тот момент, когда вместо силового давления предпочел напиться и не приставал ко мне ночью. Он не то чтобы не мог или не хотел, ему было нельзя. Нельзя принуждать и пугать, иначе я никогда не стану белой. И мы оба это понимали. Я с едва скрываемым ехидством, а он с нескрываемой досадой. Когда Мрачнов достал из холодильника вторую бутылку минералки и вместе с ней сел напротив меня, я не удержалась от колкости, изобразила максимальное сочувствие и поинтересовалась. «Головка болит». На меня посмотрели так... В общем, на месте я не скончалась лишь чудом. Мама всегда говорила, что алкоголь — зло. Я принципиально не замечала его раздраженного дыхания и злых взглядов, завтракая с удовольствием. Кстати, я тоже так думаю, и уже давно поняла, что никогда не выйду замуж за алкоголика. Замолчи, а. Тон был скорее уставшим, чем злым, но я лишь удивленно округлила глаза. Что? Правда голова болит? Тебя надо было назвать... «Зараза, а не Святослава!» «Да, мне тоже кажется, что это имя мне не очень подходит». Я доела, кивнула и с противным дребезжанием отодвинула от себя тарелку. Скрип зубов Мрачного этим утром был невероятно сладостным. «Кстати, каковы планы на день?» Он моментально насторожился. «Что еще?» «Мне скучно. Хочу слегка развлечься и посетить торговый центр. Ты же не против?» «Против». «Уверен?» Моя рука, которая до сих пор держала тарелку, сдвинула ее еще на пару сантиметров. На пару крайне неприятно дребезжащих сантиметров.